Счастливым его назвать было никак нельзя. «Очень надеюсь, что у вас были достаточно веские основания для того, чтобы оставить тело болтаться здесь вот так», — сказал он. «Это какой-то кошмар. Мэр угрожает забрать у меня значок». Райли и Люси пошли вслед за ним к телу. В лучах вечернего солнца оно выглядело еще более странно, чем на фотографиях, которые Райли рассматривала с экрана компьютера. Цепи из нержавеющей стали блестели на свету. «Я вижу, вы оградили место преступления». «Мы сделали это настолько быстро, насколько смогли», — сказал Альфред. «Мы постарались оградить все как можно дальше, чтобы тело не было видно, разве что с реки. Мы перенаправили поезда, чтобы они шли в объезд города. Это замедляет поток и нарушает весь график. Думаю, что новости Олбани именно так узнали о происходящем, ведь от моих людей они точно не могли узнать». Слова Альфреда потонули в шуме от вертолета, повисшего прямо над ними. Он оставил попытки договорить. По его губам Райли читала лишь проклятие в адрес вертолета. Когда тот покачнулся и полетел по кругу, чтобы вернуться сюда снова, Альфред достал мобильный телефон. Дозвонившись кому-то, он заорал в трубку. «Я кому сказал держаться на проклятом вертолете подальше от этого места? А теперь донесите до своего пилота, чтобы не спускался ниже 150 метров. Это закон!» По лицу Альфреда Райли начала подозревать, что на другом конце провода ему возражают. Наконец Альфред сказал. «Если эта птичка не улетит отсюда прямо сейчас, ваших репортеров не допустят на пресс-конференцию, которую я провожу сегодня вечером». Его лицо расслабилось. Он посмотрел на небо и подождал. И впрямь, через несколько мгновений, вертолет поднялся на приемлемую высоту, хотя шум от его мотора все еще наполнял воздух громким равномерным гудением. «Боже, я надеюсь, что больше этого не повторится», — прорычал Альфред. «Возможно, когда мы снимем тело, их перестанет сюда тянуть. Хотя в краткосрочной перспективе от этого есть польза. Гостиницы и отели забиты, как и рестораны. Журналисты же должны питаться. Но в долгосрочной? Будет грустно, если туристов отпугнет от транспорта эта история». «У вас неплохо получается никого не допускать до места преступления», — похвалила Райли. «Ценная похвала из ваших уст», — сказал Альфред. «Ну, пора уже покончить с этим». Альфред подвел Райли и Люси поближе к подвешенному телу. К обмотанным по всему телу цепям была привязана толстая веревка, перекинутая через прикрепленный к поперечной балке металлический блок.